Ближе к вечеру этого памятного дня, когда у Лесы наконец выдалась свободная минутка, чтобы присесть и как следует все обдумать, она пришла к выводу, что Айвас должно быть уже давно и не без помощи Лайтела спланировал это чрезвычайное и своевременное событие – возвращение на Перн тела Салок. Оно бесспорно должно произвести глубокое впечатление на всех жителей планеты – и на сторонников преобразований, и на их противников. За последние два года героизм и самопожертвование Салах Тылгар нашли отражение в новой балладе орфистов, которая пользовалась огромным успехом на всех встречах, ярмарках и вечерних увеселениях. И ее возвращение из одинокой ледяной обители можно расценить как важное оправдание усилий, затраченных на посадочной площадке. Лорд Лорад был совершенно ошеломлен, когда Робинтон, которого Флар с Мнементом доставили в Фол-Талгар, сообщил ему о том, что останки героической основательницы талгарского рода уже на Перне. Несомненно, Салах необходимо оказать надлежащие почести. Должен же быть какой-нибудь приличествующий такому случаю ритуал. Лорад беспомощно возрился на главного орфиста. Погребальные церемонии обычно бывали краткими, даже для самых уважаемых людей. Заслуги и подвиги выдающихся личностей увековечивались в песнях и сказаниях орфистов. Это считалось наилучшей памятью. «Разумеется, будет уместно исполнить балладу о Салах Тылгар», – посоветовал Робинтон, – «с полным оркестровым сопровождением и солистами. Я поговорю с Сибелом». «Я и не предполагал, что мне доведется отдать почести нашей славной прародительнице», — проговорил Лорад и снова смешался. К счастью, на помощь пришла его дальновидная и проницательная супруга. К северу от главного двора есть небольшая пещера, открылась после недавнего оползня. Она как раз подошла бы. Леди Джессами запнулась, но быстро владела собой. Она удобно расположена, и замуровать ее будет нетрудно. Лорд Лорад с благодарностью похлопал жену по руке. «Ты права, лучше места не придумаешь». «А когда?» – неуверенно спросил он. «Что вы скажете насчет послезавтрашнего дня?» – предложил Робинтон, с трудом сдерживая торжествующую улыбку. «Это как раз будет за день до конклава лордов, который должен будет решить судьбу преемника покойного Тарела». Лорад метнул на него быстрый взгляд. «Уж не специально ли ты подгадал время, главный орфист?» «Я?» За долгие годы Робинтон научился без труда придавать лицу самые разнообразные выражения. Теперь на нем было написано неподдельное изумление. Он даже руками замахал. Стремясь подыграть Робинтону, Флар возмущенно фыркнул. «Скажешь тоже, Лорад. Все мы знали, что она на Якогаме, в том числе и ты. Айвас включил рассказ о ее подвиге в свое историческое повествование. Сегодня впервые представился случай добраться до нее. И нам показалось, что негоже бросить там ее останки. Пора дать ей успокоиться после столь долгих лет, проведенных в холодном космосе», чуть содрогнувшись, сказала леди Джессами. «Давно пора. Следует ли сделать церемонию открытой для всех?» «Думаю, так будет лучше. Конечно, Тылгару принадлежат все права, но многие пожелают отдать Салах последние почести», — с печальной миной проговорил Робинтон. Он надеялся, что предстоящее событие вызовет в цехах и холдах немалый интерес. «Даже те, кто не особенно наслышан про Салах, явятся только ради того, чтобы увидеть, кто посетил торжество». Когда Джексом с Пимуром и Рут вернулись на посадочную площадку, они с облегчением передали свой скорбный груз мастеру Алдайву и двум его помощникам. Теперь останки Салах Тылгар будут покоиться в искусно сделанном гробу, который мастер Биндарек лично собрал из лучших своих досок. Осмотрев вычищенный скафандр, Айвас убедился, что все повреждения можно исправить. «Хорошо, что жителям Перна не свойственны суеверия», — заметил он, беседуя с Лайтеллом. «Ведь кому-то придется пользоваться этим костюмом». Лайтелл стал возражать, и они с Айвасом пустились в обсуждение примитивных верований и тайных культов, так что Робинтон про себя порадовался, что ему вместе с Фларом пора отправляться в Холтелгар. Правда, у него все же мелькнула мимолетная мысль, что не мешало бы послушать столь блестящую дискуссию, но уж больно ему не терпелось первым принести в Толгар удивительную новость. Один из старших сыновей лорда внес поднос с бокалами и изумительным хрустальным графином. Робинтон решил, что это должно быть одна из последних работ мастера Морилтона. Еще один юноша появился с подносом горячих хлебцев и отличных сыров с горных пастбищ Толгара. Теперь, держа в руке бокал белого бенденского, мастер Робинтон был от души рад, что решил приехать. «Ты как будто сказал, что кто-то добрался до старого корабля?» — спросил Лорат. «Благоразумно ли это?» «Этот рейс был продиктован необходимостью», — ответил Флар. «К тому же никакой опасности нет. Маленькая Пьемурова королева сделала все так, как ее учила и вас, и в рубке теперь есть воздух. Завтра Рут снова доставит туда Джексона, чтобы тот выяснил, почему двери грузового отсека остались открытыми». «По мнению Айваса, причиной тому может быть какая-нибудь пустяковая неисправность. Так что, если подвести итог», — Флар отхлебнул глоток вина, — «для начала все складывается благоприятно. На редкость благоприятно». «Рад слышать», — с достоинством кивнул Лорат. «Очень рад». «А я еще более рад сообщить тебе эту весть», — в тон ему ответил предводитель Бендена.